История четвертая. Все не то, чем кажется. Часть вторая. «Простите?» — не до конца поняв собеседника, переспросил Сергей. «Что значит, от чего умер?» Толстяк вздохнул, чуть затравленно повертел головой. Снова посмотрел на Иоганна, однако тот стоял словно изваяние, отрешенно глядя в никуда. Этот потерянный взгляд инспектор знал не понаслышке. Ему неоднократно доводилось за время той, прошлой службы, видеть такие вот мертвые, плохо воспринимающие мир глаза у людей, потерявших по-настоящему близкого им человека. Стало не по себе. Пауль нежно, успокаивающе прикоснулся к плечу сына. Молодой оборотень вздрогнул, как от злого окрика, и вгляделся в отца. «Все хорошо, папа», — впервые заговорил он. «Все хорошо». Толстячка передернуло. Не от отвращения или жалости, от бессилия. На его лице с проступившими через складочки упитанных щек желваками отчетливо читалось: «Кто-то должен быть сильным. Пусть это буду я». Смерть. Она всегда находит крайних. Тех, кто должен принять ее первый, самый страшный удар на себя. Тех, кому некогда горевать, кто вынужден стать стержнем и поддержать до хруста, сжав зубы остальных, менее сильных. Тех, кто за отвлеченными разговорами и неприятной суетой должен взять на себя роль всеобщего утешителя, действующего всему наперекор, как бы ни щемило его сердце. Волю в кулак, душу на замок. И держаться, держаться, из последних сил. Похоже, в данном случае смерть выбрала себе в жертву именно Пауля. Не поворачиваясь к собеседнику, немолодой, теперь это уже отчетливо стало понятно, мужчина смахнул слезинку тыльной стороной ладони и глухо, отрешенно обратился к Иванову. «Извините». Слова давались ему с явным трудом. «Для нас это слишком сильный удар. Начну по порядку. Мой младший сын, Юрген, переехал в ваш город 5 лет назад из-за своего подросткового бунтарства. Всего хотел добиться сам, не считаясь со здравым смыслом и авторитетами. Расстались со скандалом, и он за все это время фактически не выходил на связь. Лишь несколько раз звонил матери, но без подробностей. Жив, здоров и так далее. Ни со мной, ни с Иоганном отношения не поддерживал. Презирал. Считал нас закостеневшими в прошлом ретроградами, мешающими ему найти свой путь. Деньги на жизнь мой сын зарабатывать умел. Делал какие-то проекты удаленно, как сейчас модно. У нас, во всяком случае, помощи не просил ни разу. Купил квартиру, машину не успел, хотя водительское удостоверение получил. Жены не имел. Я присматривал за ним понемногу через родственника, о котором уже упоминал. Негласно, разумеется». Оборотень замолчал, переводя дыхание, и Сергей поспешил воспользоваться паузой, привычно начав задавать уточняющие вопросы. «Сколько лет было вашему сыну? Почему именно в наш город? Какой...» Договорить инспектор не успел. Пауль поднял обе руки ладонями к нему в восстанавливающем жесте. «Не спешите. Я все расскажу и отвечу на любые вопросы. Немного позже. Просто мне сейчас весьма трудно вести полноценную беседу. Монолог предпочтительнее». «Да, да, конечно», — снова ощущая неловкость, пробормотал Сергей. Юрген отпраздновал весной свой 23-й день рождения. По нашим меркам, совсем дитя. А сюда переехал, попросту ткнув пальцем в карту. Ему, я считаю, было глубоко безразлично, куда. Лишь бы подальше от нас. Проблема отцов и детей. «А сами вы откуда?» Совершенно позабыв о просьбе убитого горем отца, брякнул Иванов, тут же пожалев о собственной бестактности. «Сейчас из Риги», — вместо толстяка ответил его сын. «А ротмаш из брандербургского курфюршерства, если вам это что-то говорит. Ты не против, пап, если я тебе буду помогать?» Проявив вежливость, попробовал оправдаться Иоганн за бестактное вмешательство в разговор. «Крепкие у них порядочки в семействе», — мелькнуло в голове инспектора. «Основательные». «Нет», — выдохнул Пауль, вытирая пот со лба, извлеченным из кармана платком. «Сейчас не до условностей. Не буду ходить вокруг да около. Мой младший сын был найден мертвым в заброшенном гараже неделю назад. Убил себя выстрелом в голову из охотничьего ружья. Рядом с телом обнаружили записку. Текст я помню. «Я ухожу в другой, прекрасный мир». Писал Юрген. Почерк проверили. Совпадает. Квалифицировали как самоубийство. Идентифицировали его сразу. В кармане нашли водительские права. По ним вышли на родственника. У нас общая, довольно редкая фамилия, а он уже сообщил нам. Сами полицейские нам звонить не стали. Дорого. Жадные люди. О смерти сына мы узнали лишь 2 дня назад. Пока приехали, пока разобрались, что к чему, пока вас нашли. Оборотень снова умолк, не в силах говорить дальше. Выждав небольшую паузу, Иванов, стараясь выбирать слова поделикатнее, перешел к неизбежным расспросам. «Кто нашел тело?» «Дети. Играли неподалеку». «Смартфон обнаружили?» «Да». «Что вас смущает в случившемся?» Задал самый неудобный вопрос Сергей. «Почему вы решили обратиться ко мне?» Пауль замялся, и Аган тоже. «Как бы вам объяснить?» Начал отец. «Мы, ликантропы, помимо воспетого с древних времен здоровья, на генном уровне отличаемся редкой волей к жизни. Среди нас попросту не бывает самоубийц, сумасшедших, слабых духом. Что бы ни случилось, в первую очередь нами руководит преданность роду и инстинкт выживания. За всю известную мне историю нашего вида никто никогда сам себя не убивал. Да, гибли в войнах, от рук охотников на нечисть, изредка на дуэлях. Но самоубийство? Такого не помнят даже старожилы. Поэтому я и прошу вас разобраться в том, что произошло на самом деле». Сергей задумался, потер подбородок. «Вы думаете, это убийство?» Оборотни синхронно развели руками. «Я не знаю», — честно ответил Пауль. «Убил себя Юрген, похоже, сам. Мы заплатили в вашу полицию, и нам предоставили все копии дела. Возьмите». Из внутреннего кармана куртки он вытащил объемный, закрытый конверт желтоватой бумаги и протянул его инспектору. «Здесь все до последней справки. Наша цель — установить истину. Понять, почему мой сын не захотел больше жить или установить виновных и покарать». Конверт повис в воздухе. И отец и сын смотрели на Иванова, не отводя глаз. С вызовом, с непокорной жаждой справедливости. А того разобрала злость. «Я вам что, частный сыщик?» Плюнув на тактичность, с полуоборота завелся парень. «Или на зарплате у вас? Правосудия по заказу не будет. Не нужно забываться». Оборотням ответ откровенно не понравился. Иоганн оскалил зубы, практически сразу превратившиеся в клыки. Пауль сжался, будто закрученная до нельзя пружина. Инспектор, нащупав левой рукой в кармане свой верный крест, активировал печать, готовясь к худшему. Швед шепнул ему на ухо. «Не дрейф, пусть только попробуют. Устроим им живодерню». Ситуация разрядила невесть, откуда взявшаяся тетка, лет 50, вышедшая на тропу войны с лишним весом. Тучная, грушеобразная, она неумело, опуская ноги полной стопой на асфальт, отчаянно пыхтя и фыркая, паутиному пробежала мимо готовых вцепиться друг к другу в горло инспекторов и оборотней, почти сразу исчезнув в темноте и обдав напоследок четверку смрадом духов и пота. Первым опомнился, как ни странно, сын. Шумно вздохнув несколько раз, он сделал по-прибалтийски спокойное, маскоподобное лицо и громко, чтобы все услышали, предложил. «Давайте будем благоразумными. Папа, тебе вредно волноваться. Успокойся». Толстяк, копируя поведение отпрыска, тоже несколько раз глубоко провентилировал легкие, приходя в себя. Помассировал виски, похлопал ладонями по собственной пухлой физиономии. Клыки исчезли. «Хорошо», — наконец сказал Пауль. «Попробуем иначе. Я могу рассчитывать на то, что в случае вашего бессилия в законном плане вы отдадите нам преступника или подстрекателя, если он, конечно, существует». «Нет», — лаконично ответил Иванов. «Но почему?» Разом теряя только что вернувшееся самообладание, вскричал оборотень. «Я не прошу вас ничего нарушать, не требую невозможного. Я просто хочу знать правду». «Не шумите, на нас уже внимание обращают». И действительно, некоторые прогуливающиеся у памятника парочки с интересом посматривали в сторону расшумевшегося толстячка, явно ожидая позабавиться чужим скандалом. Отец самоубийцы, бросив косой взгляд на любопытствующих, дальновидно прислушался к весьма своевременному совету, взяв на полтона тише. «Буду признателен, если потрудитесь объяснить ваше решение». Сергей с вызовом посмотрел ему в лицо. «Потому что...» Чеканя каждое слово, начал он. «Наша организация подчиняется тому правосудию, с которым договориться невозможно. Никак. И максимум, на что вы можете рассчитывать при условии, что нас заинтересует смерть Юргена, правда. Не больше, но и не меньше. А наказание и справедливость – это не ко мне. Не имею полномочий». Иоганн что-то сказал отцу на непонятном каркающем языке, в котором невидимый швец еле признал немецкий. Пауль нахмурился. «Мой сын говорит, чтобы я прекращал наш беспредметный, по его мнению, разговор, и предлагает нанять частного детектива». «Нет!» Оборотень обернулся к своему отпрыску. «Мы не станем этого делать! Нельзя впутывать людей в наши семейные дела!» И снова к инспектору. «Какие действия с нашей стороны необходимы для того, чтобы вы провели всестороннюю проверку случившегося?» Иванов криво ухмыльнулся. «А как же месть и прочие пожелания?» Толстяка передернуло. Он зябко повел плечами, поморщился. «Выходит, пока никак. Лучше синица в руках, чем...» Крылатую поговорку Пауль не закончил, утерев скатывающуюся по щеке очередную слезинку. Сергей, раздумывая над ответом оборотню, неспешно достал пачку сигарет, покрутил ее в руке, потом убрал обратно в карман. Курить не хотелось. Товарищ помалкивал. Видимо, ждал решения напарника. «Давайте бумаги!» Инспектор требовательно протянул вперед правую руку, гася печать. «Я проведу первоначальные следственные действия, после сообщу о результате. В конце концов, это моя работа. Обещать ничего не буду, сами понимаете». Конверт, перекочевавший из рук в руки, оказался неожиданно увесистым. «Там все», — поспешно сообщил Пауль. «Ключи от квартиры сына, копии протоколов и фото, а также известные нам данные о жизни Юргена в вашем городе». Инспектор слушал в полуха. Его внимание приковали полученные материалы дела. Пакет оказался не запечатан. На всякий случай открыл, заглянул внутрь. Листы формата А4 с неразличимым из-за неважного уличного освещения текстом, два ключа на кольце, разряженный недорогой смартфон, пачка денег. Крупная, в банковской упаковке. «Это что?» Доставая купюры, брезгливо поинтересовался он. 10 000 евро», — невозмутимо ответил оборотень. «На оперативные расходы». «Заберите». Тоном, не терпящим возражений, Сергей попытался всучить взятку обратно. Толстяк молчал, хмурился, однако деньги забирать не спешил. А его сын неожиданно, как-то очень по-собачьи поведя носом, заметил. «У вас нет своего автомобиля». Инспектор опешил. «Это вы к чему?» «Вам наверняка потребуются средства на мобильное передвижение по городу. Да и многие люди бесплатно могут не захотеть говорить. Потому предложенная сумма не взятка, а один из рычагов ускорения дознания». «Бери!» – тихонько напомнил о себе Антон. «После разберемся». Но Иванов упорствовал. По прошлой работе он точно знал, чем заканчиваются такие вот подношения. И опомниться не успеешь, как будешь кругом должен этим так называемым благодетелям. Крутись потом на коротком поводке. Видя сомнения на лице представителя департамента управления душами, Пауль счел нужным дополнить. «Я не призываю вас к нарушению служебного долга. Просто пусть эта сумма полежит у вас на всякий случай. Не понадобится — вернете». «Бери!» — снова забормотал в ухо призрачный змей-искуситель. «Дядька прав!» «И ваш товарищ с нами согласен», — чуть искривив губы в улыбке, произнес оборотень отец. «Здравомыслие ему не чуждо». Сереге словно под дых ударили. Вся невидимость швеца псу под хвост. Но как? Антон говорил очень тихо. Услышать его не могли. Проверено неоднократно. Да что там, специально в людных местах тренировались, отрабатывая способы негласной связи. «Вы явно не знакомы с ликантропами», — поспешил разъяснить свою догадливость Пауль. У нас великолепный слух и обоняние. В разы сильнее, чем у представителей человеческого вида. Потому ваши переговоры для нас не тайна. И отсутствие личного автомобиля, как вы уже догадались, тоже. От вас не пахнет машиной. Отсутствуют присущие любому автомобилисту ароматы бензина, салона, прочих мелочей. Зато великолепно ощущается запах общественного транспорта. Этакая квинтэссенция из зловонного дыхания некоторых пассажиров, человеческих тел различной степени свежести, относительно недорогих парфюмов. «Зашибись!» — сказал воздух, и после этого рядом с товарищем материализовался Антон. «А чего скрываться?» — бросил он парню. «Раскусили наше представление». Иванов, мысленно чертыхнувшись, убрал деньги в карман и поспешил вернуться к делу, чтобы за разговорами скрыть свою неловкость и растерянность из-за сложившейся ситуации. Но его опередил Антон. «Расскажите о том, каким способом...» Тут призрак слегка замялся, выбирая правильную формулировку. «Каким образом произошло расставание вашего сына с жизнью? Насколько мне известно, оборотня убить довольно сложно. Серебром или специальным оружием?» Толстячок полуприкрыл глаза, сжал зубы. Было видно, что ему очень тяжело вспоминать подробности смерти сына, однако он справился и ответил ровным, абсолютно спокойным голосом. «Не совсем так. Нас тяжело убить известными вам методами. Регенерация позволяет отторгнуть чужеродные предметы до того, как они смогут нанести хоть сколь-нибудь значительный вред. Причем мы, вервольфы, по отношению к другим представителям оборотней, в разы сильнее в этом плане. Мы фактически неуязвимы». Пауль замолчал, не закончив фразу, успокаиваясь и собираясь с духом. «Но...» — подтолкнул швец. «Но способы есть. Самые простые, к сожалению. Тело, как известно, не может жить без сердца и мозга. Если внезапно удалить хотя бы один из упомянутых органов, то смерть неизбежна. Во всех остальных случаях ранение для нас лишь неудобство». Снова вмешался Иоганн. «Папа, я закончу», — торопливо произнес сын, подойдя к отцу и с непоказной любовью приобняв его за плечи. «Вы простите, похороны только сегодня были. Все еще слишком свежо. Тело вывести не получилось по независящим от нас причинам. Так вот, мой брат выстрелил себе в рот из ружья, картечью. От головы осталось только лицо. Все эти данные есть в бумагах, включая результаты вскрытия. Оружие законно зарегистрировано на Юргене. Зачем он приобрел ружье, теряемся в догадках. Мы сами по себе оружие, лучше огнестрельного». Инспекторы переглянулись. Оба почувствовали, что пора закругляться с беседой. Безусловно, остались неосвещенными еще множество важных вопросов, однако их следовало перенести на потом. Хотя бы из банального сострадания к убитым горем отцу и сыну. Прощание получилось скомканным. «Давайте поступим так. Мы внимательно, я вам это обещаю, ознакомимся с материалами по случившемуся», — предложил Иванов, стараясь не смотреть мокрые от слез глаза Пауля. «После свяжемся и уточним интересующие моменты, а по завершении разбирательства поделимся выводами». Толстяк облегченно кивнул. «Вы правы, так будет лучше и легче. К сожалению, я завтра утром вынужден возвратиться домой. Бизнес. Однако тут останется Иоганн на любой необходимый срок. Я ему всецело доверяю, и он вполне компетентен во всех вопросах. Сейчас перешлю его местный номер. Одну секунду». Оборотень-отец извлек смартфон, немного повозил по дисплею пальцами, и у Иванова пиликнул сигнал о новом сообщении. «Вот, доставлено», — непонятно зачем констатировал отправитель, вежливо пожелав напоследок. «Всего хорошего. Смею надеяться на истину». Приятели в разнобой пообещали приложить все силы и старания, а затем направились к выходу из парка. Семья вервольфов покинула пятачок у памятника по другой аллее. Инспекторы шли молча, обдумывая и переваривая услышанное. Говорить не хотелось. И насладиться полумраком осеннего парка с красивыми, изысканно пейзажными, редкими пятнами фонарей тоже не получалось. Настроение не то. В темных углах обнимались парочки, где-то в глубине боковой аллеи играла музыка из портативной колонки, и грубо, громко смеялась молодежь. Мокро шелестели под ногами опавшие за день листья. «Тебе для чего деньги понадобились?» Устало, не глядя на товарища, спросил наболевший Сергей. Антон, шедший рядом и пинавший от скуки какой-то камушек, замявшись, стыдливо пробурчал. «Вот знал, что прицепишься. Для работы нам деньги нужны?» И сам себе сразу ответил, не давая товарищу вставить ни слова. «Нужны. И не надо конкретизироваться именно на мне. Я их, бумажки эти презренные, если помнишь, вообще в руки взять не могу». «Тоха, не юли». Призрак, не отвечая, ушел чуть вперед, сгорбившись, словно ему на спину навьючили пару мешков цементом. Походка стала шаркающей, старческой, голова поникла. Так и топали в молчании практически до остановки общественного транспорта. Иванов уже отчаялся получить от приятеля ответ, как вдруг тот остановился, повернулся, стремительно приблизился практически вплотную к парню и беззлобно, с затаённым страданием в голосе заговорил. «Понимаешь, плохо быть здесь, в мире живых, и на все только облизываться. Ты думаешь, мне в удовольствие свободные букетики по урнам выискивать или у тебя сигареты непрерывно стрелять? Ошибаешься». «Да, не отпираюсь. Хотел немного из этой пачки к рукам прибрать, хоть и не знаю пока, как деньгами воспользоваться. Придумаю что-нибудь». «Зачем тебе это?» «Потому что устал». Швец нервно сглотнул, неприятно кривя лицо. «Потому что я тоже хочу и с девушкой в кино сходить, и бутылку пива, не заморачиваясь, купить, а не ждать, пока угостят. Не обижайся, я к тебе не в претензии. Ты хороший товарищ и делаешь все, чтобы я не столь ущербно себя чувствовал. Но так не может длиться вечно. Этот вопрос нужно решать, вот только как, без понятия». Вместо ответа Сергей положил руку на затылок призрака, пребывавшего сейчас в материальной ипостаси, и прижал его лоб к своему. «Друг». Жарко дыша прямо в лицо, он впервые обозначил свое истинное отношение к напарнику. «Я понимаю, поверь. И помогу». «Друг». Эхом повторил Антон, ощущая внутри себя непонятную теплоту от этого, казалось бы, простого слова. А Иванов все говорил, зло, бодро. «Не ссы, прорвемся. Придумаем тебе подработку, правильную, чтобы ни одна гадина упрекнуть не посмела. Эх, раньше бы сказал, уже бы семейство Рокфеллеров на побегушках держали». Призрак несмело улыбнулся, оценив шутку. Ему было откровенно не по себе. Открываясь Сергею, он втайне до судорог боялся, что парень его не поймет, осудит. Но нет. Друг его понял правильно. И он рядом. Не бросает. «А за бабло это от оборотня полученное не переживай», — продолжал обнадеживать Иванов. «Правильно мыслишь. Это я, разбогатев, зажрался. Возьмем свое, по-честному возьмем, что положено брать среди нормальных людей в виде обычной и заработной благодарности». «Или не возьмем, если не за что будет», — поддакнул, улыбаясь все шире швец. «Или не возьмем», — согласился Сергей со смехом. «Тогда мозги включим, где капусты срубить половчее. В первый раз, что ли? Или мы не в розыске служили и служим?» Шипя пневматикой, подъехал троллейбус, шумно распахнул двери, и инспекторы, в шутку толкая друг друга, весело поспешили в салон. По общему согласию, напарники решили перевести рабочий день в рабочий вечер, для чего устроились с удобствами на Серегиной кухне, чем до нельзя перепугали кицуны. Трезвые, сосредоточенные, деловитые парни беспрестанно пили чай и шелестели полученными от Пауля бумагами. Даже от блинов отказались. Свежих, с начинкой из нежного фарша. Немного покрутившись около заваленного материалами по самоубийству стола и позаглядывав в разложенные фотокопии протоколов и иных, положенных в данном случае по закону бумаг, Маша махнула на все рукой и отправилась спать, предупредив: «Только недолго засиживайтесь, поздно уже». Ее не услышали. К часу ночи, перелопатив не по одному разу все содержимое конверта, решили сделать перерыв и подытожить. Картина получалась незамысловатая. Покойный Юрген с рисковатой для русского уха фамилией Генслер покончил с собой. В этом не было никакого сомнения. Полиция на этот раз весьма дотошно подошла к процессу дознания. В одном из заброшенных гаражей на окраине, выстрелив себе в рот из собственного ружья, оформленного по всем правилам 3 месяца назад. Предсмертную записку он оставил рядом, придавив камешком. Ни свидетелей, ни очевидцев не нашли. Вещи самоубийцы никуда не пропали. Смартфон, документы, ключи от квартиры, бумажник с деньгами и банковскими картами лежали в карманах на своих местах. Обнаружили тело дети из домов неподалеку, болтавшиеся от скуки по городским задворкам в поисках приключений. Они же и вызвали полицию. По заключению патолога-анатома, с момента смерти до момента обнаружения прошло 3, максимум 4 дня. Следов насилия на теле не обнаружено. Все. Перешли к осмотру фотографий. Первым шел явно увеличенный снимок из паспорта. Зернистый, без ретуши, черно-белый. С листа А4 на инспекторов смотрел худой маслатый парень с несколько угрюмой лошадиной физиономией, в которой проглядывало что-то неуловимо общее с его отцом. Не сразу, но парни смогли найти эту изюминку. Упрямство. Именно таким им показался Пауль при встрече. Упорным, волевым, по-своему жестким. Тогда в парке они на это за разговорами внимания не обратили. А вот теперь, вспоминая беседу, приходилось признать. Крепкий дядька этот оборотень. Такого во врагах лучше не иметь, чревато. Насмотревшись, перешли к снимкам с места самоубийства. Качество их оказалось так себе. Скан-копия, распечатанная на принтере. Однако в целом картинка случившегося просматривалась вполне четко. Труп дрящеватого парня на полу в искривленно-неестественной позе. Одежда обычная. Куртка, джинсы, кроссовки. Ружье рядом, стволом к нему. Картонки с циферками, нумерующими расположение вещдоков, разложенные для удобства работы эксперта и следователя. Снимки с разных ракурсов. Задней части черепа у Юргена нет. На фото с левой от тела стороны это видно особенно хорошо. Получалось, оборотень стрелялся сидя, привалившись спиной к кирпичной, с обвалившейся местами штукатуркой стене гаража. Полицейские пришли к такому же выводу, подкрепив свои бумаги результатами вскрытия, в которых даже про штамп отпечаток дульного среза не забыли. Пороховые следы на руках тоже имелись. Исходя из изученных материалов, вывод напрашивался до нельзя очевидный. Малыш Вервольф сам себя упокоил. Вопрос – зачем? Подумав, подключили к зарядке звонилку Юргена. Неожиданно повезло. У отошедшего в мир иной оборотня привычка ставить пароль отсутствовала. Покопались в списке звонков. А вот тут оказалось интересно. Последний раз, судя по датам у телефонных номеров, отображенных на дисплее, покойный пользовался связью около месяца назад. Этот факт породил сразу множество новых вопросов. Имелся ли другой номер у самоубийцы? И если нет, то где он пропадал все это время и почему не выходил на связь? «Молодой пацан», — уверенно обозначил свое отношение к полученным выводам Сергей. «В его годы девочки, клубы, пиво с приятелями рекой текут. А он словно бирюк какой, ни с кем не общался. Так не бывает. И зачем таскать лишнюю тяжесть, если звонить некому?» «Может, боялся с людьми сходиться?» — осторожно предположил Антон. «Не думаю, иначе засветился бы в заведении у Ерохи. Там такой гудёж иногда бывает. Куда там клубам кислотным?» Призрак спорить не стал, признавая правоту и здравомыслие друга. Записали идею пообщаться со всезнающим белкооборотнем в блокнот для памяти. Перебрались в телефонную книгу. Папу, маму и брата отмели сразу в сторону. И так понятно, коды латвийские. Затем, пролистав на удивление короткий перечень контактов, не нашли никого, помеченного как «зайка», «любимая» или «солнышко». Но и это ничего не значило. Может, постоянной подруги не имел, может, Юрген не имел склонности к романтике. В любом случае, обзванивать все номера из смартфона самоубийцы было уже поздно, потому, покурив напоследок, расстались до утра. Швец отправился к Розе, а Иванов с удовольствием завалился спать. Антон приперся ближе к обеду. Довольный, счастливый, полный энергии. Наскоро попив чаю, он выдал мысль, не дававшую ему покоя уже несколько часов. «Серега, чего мы вокруг да около ходим? Давай Марика попросим найти этого оборотня в аду. В раю его точно нет. Пусть узнает, как дело было». Втайне удивляясь такому простому способу разобраться с самоубийством, Иванов молча достал смартфон и набрал демона. «Здорово!» Привычно жизнерадостно ответил командировочный. «Жалуйся!» «Надо одного кренделя в твоих пенатах опросить. Самострела». Марик шумно засопел, а потом печально с сожалением признался. «Нереально. Эти индивидуумы под особым надзором, у меня к ним доступа нет. Попробуйте через запрос». «Время», — погрустнев лицом, протянул парень. «Сам знаешь». «Знаю, но никак, поверь», — добил его демон. «Я бы рад. Прости». «Все равно спасибо». Попрощался инспектор с коллегой и уныло сообщил Антону. «Не выйдет». «Я уже догадался. Хрен с ним, давай по старинке. С чего начнем?» Сергей взял с холодильника смартфон покойного и наугад выбрал самого нейтрального абонента – Виктор Николаевич Раб. «Раб – это, скорее всего, работа», – заявил он. «Вот давай его первым в работу и возьмем. Вряд ли этот самый Виктор Николаевич что-то ценное скажет. Однако, с другой стороны, именно коллеги чаще всего в курсе дел и связей бывают». Швец понятливо подхватил. «Сплетни?» «Они самые», — подтвердил предположение друга парень. «Ты звони, я на квартиру поеду, там осмотрюсь. Не вижу смысла вдвоем тут шляться». Антон возражать не стал и, бережно взяв аппарат, набрал номер. Ответили сразу. Призрак, не особо мудрствуя, сходу сообщил о смерти Юргена и предложил встретиться для беседы, ухитрившись при этом ни разу не представиться и не назвать структуру, от имени которой он собирался действовать. «Через час», — отключившись, сообщил швец. «В бизнес-центре у мэрии». Иванов в ответ показал большой палец, а затем отобрал смартфон и набрал Иоганна. «Добрый день», — поздоровался инспектор. «Я хотел бы осмотреть квартиру вашего брата. Необходимо присутствие родственника». «Зачем?» — удивился тот. «Ключи вам переданы, там никто не живет». Сергей скривился. Ему претила идея в одиночестве копаться в чужих пожитках. Потом и в краже миллиона долларов обвинить легко могут. И ничего не докажешь. С роднёй оно надежнее выходит. К тому же мало ли какие вопросы по месту возникнут. А так хоть будет у кого спросить. Но ничего объяснять непонятливому оборотню он, естественно, не стал. Просто потребовал. «Приезжайте, можете понадобиться». «Да», — спохватился бывший опер, наконец-то уловив за кончик то самое несоответствие, подсознательно беспокоившая его с момента начала разборов материала по самоубийству. «Чуть не забыл. Бумажник Юргена захватите. Со всем содержимым. Его в конверте я не нашел». Иоганн несколько опешил. «Но там ничего ценного. Банковские карты, немного денег, пара дисконтных карт, права. Ни визиток, ни записок. Папа уже проверил, пользуясь своими связями. Крупных сумм у брата не имелось. Последняя операция совершена 3 недели назад. Обналичил в терминале немного, но... кое-что еще оставалось. Никаких странных трат за последние полгода. Дальше не проверяли, смысла нет». Инспектор верил собеседнику, но правило есть правило. Потому не поддался, надавил. «Привезите». «Как скажете», — ровно ответил оборотень. «В котором часу встречаемся?» «Через 1.5 часа, нормально?» Прикинув расстояние до дома покойного, предложил парень. Ехать было не то чтобы далеко, зато через весь центр, славный своими вечными пробками. «Да, вполне. До свидания», — попрощался Иоганн и отключился. Швец слышал весь разговор, потому ничего пересказывать не пришлось. Выпив еще по кружке чаю, попрощавшись с хлопотавшей по хозяйству Кицуна и погладив вездесущую Мурку, инспекторы отправились работать, каждый по намеченному плану. В назначенное время Иванов стоял у подъезда длинной, выкрашенный в модный веселенький цвет многоэтажки и грустно смотрел на снующих туда-сюда людей. Дом был свежий, 2 года от силы как построенный. Типовой класс эконом из тех, которые уверенно заполняют все свободные места в обжитых рабочих микрорайонах. Такие высотки в народе саркастически прозвали ипотечники, из-за того, что стоимость квадратного метра жилплощади в них не пугала запредельной дороговизной, и каждая вторая квартира продавалась через активно продвигаемую государством финансовую кабалу молодым семьям или любителям вкладываться в жилье для аренды. А еще здесь, по опыту, никто никого не знал. Максимум здоровались соседи по площадке, да и то не всегда. Жильцы на этаж выше или на этаж ниже — совсем незнакомые люди. и всезнающих бабок у подъезда не видать. Иоганн появился с немецкой пунктуальностью. Интересоваться ходом дознания почему-то не стал, сразу направившись в подъезд, чистый, пока не загаженный безвкусным граффити и не изуродованный переноской крупной мебели. Юрген обитал на самом удобном третьем этаже. Лифт ждать не стали, поднялись по лестнице. Дойдя до нужной двери, оборотень встал чуть в стороне, всем своим видом предлагая вертевшему на пальце ключи Сергею войти первым. Но инспектор не спешил. Первым делом он бегло пробежался пальцами по двери и дверному косяку, выискивая так называемые маячки. Кусочек спички или крохотный огрызок бумажки, который должен выпасть со своего места в случае визита незваных гостей. Ничего не обнаружив, Иванов всмотрелся в накладку замка и немного выпирающую из нее личинку. Ни царапин, ни грязи. Если и открывали без ведома владельца, то или хозяйскими ключами, или спец работал. «Вы здесь были?» «Да, но не заходили. Папа сказал», — непонятно пояснил Иоганн. «Понятно», — почему-то с раздражением ответил инспектор и, решительно открыв входную дверь, вошел внутрь. Обстановка не слишком удивила. Стандартная студия с базовым ремонтом из дешевеньких материалов, вкривь и вкось сляпанных в попыхах нанятыми застройщиками-гастарбайтерами. Прихожей как таковой не было. Все оплаченное Юргеном личное пространство представляло собой одну большую комнату с прибитой к стене вешалкой у входа, кухонным уголком, оборудованным готовой мебелью из сетевого магазина, шкафом-купе, двуспальной кроватью без особых изысков, да рабочей зоной. На ней взгляд инспектора остановился отдельно. На здоровенном в две трети стены столе среди вороха бумаг расположились сразу два монитора, профессиональный принтер, внушительных размеров сканер и еще какие-то компьютерные прибамбасы малопонятного назначения. Системные блоки весьма современного вида покоились на специальных подставках внизу, под столешницей, среди скомканных бумаг и прочего канцелярско-бытового мусора. Рядом со столом примостилось потертое анатомическое кресло на колесиках, своим ветеранским видом без двусмысленностей дававшее понять, что оно не простаивало и несло свою службу честно, создавая комфорт и уют владельцу практически 24/7. Отдельное помещение в квартире занимал лишь санузел с картонной, чуть расслоившейся внизу в силу отвратительного качества дверью, неизвестно зачем оборудованной ростовой стеклянной вставкой. Балкон отсутствовал. Пол покрывал плохо пригнанный ламинат, на окнах плотные задернутые шторы. А еще квартира самоубийцы очень походила на бомжатник. Пыльно, вещи разбросаны, всюду коробки из-под пиццы. Снимать обувь инспектор не стал, сразу приступив к осмотру. Иоганн остался у входа, мрачно наблюдая за действиями парня и не вмешиваясь. Всего за пару часов Сергей успел переворошить всю одежду Юргена, осмотреть шкаф, в котором обнаружился пустой незапертый оружейный сейф, санузел, кухню, кровать с сальным, давно молящим о прачечном бельем, сунуть свой нос во все углы и закоулки. Обычная холостяцкая квартира, как у него до встречи с Машкой. Ни тайников, ни записок от поклонниц, бережно хранимых на долгую память, ни даже сигарет. В холодильнике минералка и пельмени. И кетчуп. Скучно жил оборотень, неинтересно. И один. Ничего из женских, позабытых в ванной или под кроватью мелочей не нашлось. Наконец подобрался к столу. Честно перебрал бумаги, ничего в них не понимая. Сплошь черновики заумных расчетов да пара бланков типовых договоров, без реквизитов сторон, на предоставление услуг по... В этих местах оказались незаполненные строки. Позаглядывал в пустые пачки доширака, укрывшиеся под всей этой макулатурой. Осмотрел коробки из-под пиццы, покрытые масляными пятнами в самых неожиданных местах. Пусто. Подумав немного, включил компьютеры. Как и в смартфоне, Юрген паролями манкировал. Покопался в папках. Сплошная работа. Проект различных систем вентиляции и теплоснабжения. Нашел полумертвый безфрендовый аккаунт в соцсетях. Посмотрел историю браузера. Ничего такого. Новостные сайты. Несколько узкоспециализированных форумов, фильмы онлайн. Но заинтересовало Иванова не это. Последний выход в мировую паутину покойник осуществлял, Иванов даже сверился с календарем, 22 дня назад. Снова покопался в коробках, разыскивая чеки об оплате заказа из пиццерии. Нашел. Даты примерно совпадали. Сделав кое-какие выводы, инспектор окинул квартиру свежим взглядом и обратился к брату покойного. «Юрген здесь скоро месяц как не проживал». «Может быть». Спокойно, словно его эта новость нисколько не заинтересовала, ответил оборотень. Сергея такое равнодушие зацепило. Он зло, с нескрываемым презрением, решил развить эту тему, сходу переходя на «ты». «Слышь, тебе что, вообще пофиг? Или перед папкой покрасоваться хотел какой-то заботливый и участливый?» Иоганн правила игры принял и ответил не менее грубо, сбрасывая с себя весь интеллигентный лоск. «Не ори! Да если бы не папа, я бы ваш сраный городишко раком поставил и сам бы во всем разобрался!» «О как!» – удивился инспектор, пораженный таким поведением внешне спокойного и смирного оборотня. Скандалить перехотелось. Похоже, сейчас они говорили на одном языке. Значит, самое время поболтать. «Гляди», — протянул Сергей чеки. «Внимание обращай на даты. Потом посмотри в историю браузера. Совпадает. Да и срач здесь тот еще. Но следов обыска нет. Неряшество обычное. И воздух затхлый. Что думаешь?» Теперь уже младший сын в семье Пауля Генслера аккуратно взял предложенные бумажки с циферками, после подошел к мониторам, сверил. «Ты прав», — признался он. «Я не знаю, что ответить. Мы с братом не общались, потому... Последние годы его жизни для меня загадка. И я тоже здесь впервые, выводы пока делать сложно. Как я уже говорил, папа настрого запретил сюда входить без представителей власти». «Почему запретил?» – решил прояснить инспектор. «Чтобы вашей работе не мешать и оставить все как есть. Папа по своей сути педант и большой сторонник разделения труда. Он постоянно повторяет: сапоги должен точать сапожник, платье – портной, еду готовить – повар». «Знакомая ситуация. А ты, значит, послушался». Иоганн, не обратив внимания на колкость, нервно сглотнул и присел на край кровати, безвольно положив руки на колени. «Мы с Юргеном, несмотря на разницу в возрасте, очень дружили. Его смерть для меня — удар». Сергей недоверчиво выгнул бровь. «И какая ж у вас разница?» Скептически поинтересовался он у оборотня. «Тебе на вид лет 25 от силы». «Я на 46 лет старше брата. Мы быстро вырастаем и медленно стареем. И у меня, как и у Юргена, был... возраст, когда мне хотелось убежать из дома, в интересный и волнующий мир за пределами папиного особняка. Только он смог, а я нет». «Почему?» «Из-за отца. Он очень деспотичен и мечтал вырастить нас бойцами, такими, как и он сам. Тренировки, спарринги, суточные кроссы в ином обличье. Вот мое детство. А Юрген, он не такой был. Не поверишь, но брат по натуре имел очень мягкий, незлобивый характер. Тихоня. Никогда голос не повышал, предпочитая зарыться в учебнике. Математику очень любил. Папа считал своим долгом переломать, насильственно привить необходимые, по его мнению, качества. Выковать из рохли клинок. Мама плакала. Кончилось дело тем, что младший сбежал в вашу страну, получив гражданство. Выбор этот осознанный. Папа очень не любит сюда приезжать, что-то с прошлым связано. Случился грандиозный скандал, и отец в порыве гнева приказал забыть о существовании Юргена, вычеркнуть из жизни. Я послушался. Мама иногда общалась с ним, но редко. И знаешь, что самое страшное? Что? Папа даже после смерти брату своей воли не простил. Вижу же, что ему плохо, больно. У гроба стоял, плакал, не стеснялся. И все равно он принципам своим глупым верен, неосторожно брошенному слову. Даже тело на родину забирать не пожелал, чтобы перед роднёй свой непреклонный имидж сохранить. А ведь он Юргена любит. Инспектор присел рядом. «Да, не повезло тебе с Батяней. Ты что, от рождения с ним живешь, без своего угла?» Иоганн кивнул. «Бросай ты это дело, иначе свихнешься», — участливо продолжил Иванов. «Своей головой жить нужно». Оборотень снова кивнул, а после счёл нужным поделиться. «Я тоже уйду. Как вернусь, поговорю с мамой и уйду». «Оно и правильно». Сергей хотел рассказать несчастному брату-самоубийце про обнаруженные номера их семьи в смартфоне. Про то, что Юрген хранил их, наверняка надеясь со временем восстановить отношения, и промолчал. Не стал бередить рану. Ни к чему это. Вместо этого он поднялся, стараясь не смотреть на повесившего голову Иоганна, выключил компьютеры, позакрывал задвижки на стойках холодной и горячей воды, кое-как прибрал мусор в кучу. Не найдя чем еще себя занять, обратился к оборотню, по-прежнему сидевшему на кровати в тяжких раздумьях и не замечавшему ненужной возни парня. «Пошли, нечего тебе тут делать». «Да». Неторопливо вышли. Закрыв дверь, Сергей сам на всякий случай поставил маячок, вполголоса пояснив безучастно наблюдавшему за ним оборотню. «Если без меня заходить будешь, помни. Снимешь и потом обратно поставишь незаметно». «Хорошо. Бумажник дай, а то опять забуду». «Держи, там все на месте». Небольшое слегка потертое кожаное портмоне перекочевало в карман куртки инспектора. На улице только вышли из подъезда, пропустив важную от собственной значимости молодую мамочку с коляской, Иоганн неожиданно горячо с чувством попросил: «Разберись с этим делом, пожалуйста». И, не прощаясь, быстрым шагом удалился во свояси. Иванов стоял и смотрел ему вслед, раздумывая о том, как повезло ему с родителями. Оставшись один, парень активировал печать и попробовал вызвать Антона. Не то чтобы он был прямо вот срочно нужен, но пусть знает, что Серега уже освободился. Швец появился почти сразу. «Долго ты?» — сукоризной в голосе протянул призрак. «Я уж заждался. Даже в больнице одной защиту подновить успел». «Ну извини, осмотр квартиры за 5 минут не делается. Что у тебя?» «Да ничего особенного. Виктор Николаевич этот самый работу нашему фигуранту регулярно подкидывал, весьма денежную. Проектирование разных строительных систем или что-то в этом роде. Говорит, талантливый паренек был и со сроками не затягивал никогда, что в их деле оказывается редкость. И диплома о высшем образовании не имел». «Это как?» – не понял Иванов. «Просто, самоучка. Математик великолепный. Похоже, припеклось деньгами, вот и избрал себе стезю. Вроде как на 3-м курсе архитектурного заочно учился. Или 4-м. Мужик, с которым я общался, точно не знает, не вникал. На него в конторе этой все молились». «Поясни». «Официального образования у парня пока не было. Значит, и лицензию ему никто не даст. И свою фирму он не откроет. Соответственно, в конкуренты не выбиться. Зато через них работать вполне может, особо нигде не засвечиваясь. Просто при сдаче проект на другого перца оформляли, с вышкой которой, а бабло делили. Причем, подозреваю, покойному крохи перепали. Там один офис, мама дорогая, огромный. И секретарши сплошь на каблучках и грудастые. Видные девки, как на подбор». Сергей вздохнул, с грустью глядя на приятеля. «Тоха, вот скажи мне, ты зачем сейчас на баб сворачиваешь? Насколько я помню, ты за другим в ту организацию ходил». Призрак не смутился. На него это спорное чувство вообще накатывало крайне редко. «Я это к тому, дружище, что девчонки те солидных вложений требуют. И что на целом этаже 8 кабинетов начальства и 2 проектировщиков, которых всего 5 человек. Пользовали они этого несмышленыша во всех финансовых позах, как хотели. Слух, конечно, этого мне никто не сказал, но и так понятно. И еще добавлю в довесок. Тот Виктор Николаевич с лица спал и виски стаканами хлестал от горя, когда я приехал. И его можно понять. Курицу, несущую золотые яйца, потерял. Дай сигаретку, разнервничался я». Получив желаемое, швец с удовольствием, глубоко затягиваясь, закурил. Иванов не торопил, ожидая продолжения рассказа, и прекрасно зная, что самое интересное тот приберег на потом. Выспрашивать себе дороже. Раздуется от важности, будет словами цадить в час по чайной ложке, поблескивая очками на хитрой морде и вовсю наслаждаться вниманием. «Так вот», — потушив окурок как облук и выглядывая глазами урну, продолжил Антон. «Характеристика у этого Юргена для его возраста странная. Нелюдимый, замкнутый, весь в себе. Лишний раз из дома нос не высовывал. Его на новогодний корпоратив пригласили. Не пошел, отмазался. Работал постоянно, без отпусков последние 3 года. Только месяц назад решил отдохнуть. Сказал, в отпуск уходит на пару месяцев. Его не трогали, понимали. Устал. Любитель красивых секретарш наконец обнаружил искомое и ловко метнул бычок в мусорник. После потянулся, сощурился на тусклое в обрамлении серых туч солнца. Серега терпел, сжав зубы. Но имел наш оборотень одну слабость. Не дождавшись упрашиваний, слегка обиделся призрак. Футбол. Любил он в один спортбар захаживать. Все финалы и полуфиналы там смотрел. В уголке, не пьянствуя. Но с завсегдатаями здоровался по именам. Покойный там за своего был, не обижали. «Откуда знаешь?» Не выдержав, раскрыл рот Иванов. Дождавшись желаемой реакции, швец медленно, скучно повертел головой по сторонам, однако ничего интересного, судя по всему, не нашел и только тогда, улыбнувшись, предложил. «Может, по пиву?» «Тоха!» — прорычал на пределе терпения парень. «Не тяни!» Призрак рассмеялся. «Видел бы ты себя! Прям Кумачевым стал, только серпа с молотом не хватает на лбу! Ладно, ладно!» Продолжал веселиться несмешной юморист. «Рассказываю. Виктор Николаевич тоже там несколько раз оттопыривался по полной. Да и общие знакомые в баре нашлись. Предлагаю вечерком туда сходить. Заодно и кухню оценим. Да и девчонок выгулять можно». Иванов обдумал предложение. Звучало заманчиво. Правда, он не совсем понимал, кого ему выгуливать. Эллу, с которой усиленно хороводил в последнее время, или Машку, большую любительницу всяких праздников и посиделок. Или их обоих. Сложный выбор. Прикинув варианты, Серега решил отложить решение данной проблемы на потом, втайне надеясь, что все само собой образуется. «Поехали в гараж, где Юргена нашли», — предложил инспектор. «Осмотрим место происшествия. Может, коллеги упустили чего?» Несмотря на план-схему, заботливо прихваченную с собой, нужную заброшку искали долго, успев как следует извозиться в пыли и грязи. Не помог даже старенький охранник на въезде, мирно дремавший в своей будке у шлагбаума и ничего с просонок не соображающий. «Оно же это...» — усиленно пыхтел дед, пытаясь припомнить, кто и когда застрелился на вверенной ему территории. Не справившись со столь сложной задачей, честно заявил. «Похоже, не в мою смену было. Извините». Пришлось опрашивать редких мужичков, лениво крутящих гайки на своих ласточках, и через одного ароматизирующих воздух свежим алкогольным выхлопом. Пару раз свернув не туда, с горем пополам все же добрались. Интересующий инспектора в гараж располагался на самой окраине, последней улице здоровенного кооператива автолюбителей. Ворота отсутствовали, как и лудка. Видимо, поклонники металлолома постарались. Въезд зарос густым кустарником почти по крышу. Много мусора. Нет, точно не нашли бы, наверное, даже с план-схемой этот медвежий угол, не попахивая оттуда хорошо знакомым трупным смрадом. Продравшись через цепляющиеся за одежду ветки, напарники забрались внутрь. «Тухлое место», — сознанием дела определил Антон. И был прав. На покрытом липкой, не пересыхающей грязью полу тут и там виднелись старые использованные шприцы, бесформенные тряпки, куски гнилых досок, буй кирпича, прочий мусор. Сновали всевозможные жучки, заставляя брезгливо кривиться. В углу виднелась паутина, блестяще покрытая капельками влаги. Задняя стена оказалась проломана неизвестными придурками практически в полный человеческий рост, открывая чудесный вид на позабытый всеми пустырь. Место самоубийства обнаружилось сразу. Здоровенное, с брызгами, буро-серое пятно на стене с прилипшими волосинками и крупной щербиной вкладки на уровне груди. Сергей включил фонарик на смартфоне, с отвращением присел у вонючего пятна. «Убрать, что ли, сложно?» — недовольно пробормотал он. «Убери!» — предложил швец, наклоняясь рядом. «Кому это нужно, чужие мозги со стен соскребать?» Осмотрели место происшествия тщательно, по отдельности друг от друга, однако ничего необычного не нашли. Даже не поленились, прикинули, как сидел самоубийца перед роковым выстрелом и под каким углом держал ружье. Получалось прямо в грязи на 5-й точке, как на фото. Гильз не было, но оно и понятно. полицейские изъяли как вещдоки, оставив лишь сорда кирпичные крошки. Для очистки совести выбрались наружу с другой стороны гаража и с наслаждением, забивая никотином сладковатый, въедливый запах тухлой крови, уставились на пустырь, привольно раскинувшийся аж до еле видного отсюда дачного поселка. «Что думаешь?» Мусоля сигарету в зубах, поинтересовался у друга швец. «Да ничего», — задумчиво протянул Серега, не отрывая взгляда от навевающей тоску скорбно пожухлой земли. «Самовыпилился, чувак. Такое бывает». Антон сплюнул. «Сомневаюсь я. Ты пол хорошо осмотрел? Там, где стрельнулся оборотень?» «Конечно. Ничего не увидел, кроме грязи и дерьмища всякого». «Вот и я ничего. А должны были». Иванов с интересом посмотрел на призрака и неожиданно подобрался. Перед ним стоял не тот раздолбайстый и смешливый Тоха, к которому он привык, а собранный и напористый инспектор департамента управления душами. Пока парень соображал, отчего такие метаморфозы переключились с товарищем, швец продолжил свою мысль. Жестко, с внутренним осознанием собственной правоты. «Крови на полу нет. Точнее, есть, но мало. Должно быть больше. Юрген себе череп будто воздушный шарик взорвал. Соответственно, повредил всякие артерии с венами. А крови кот наплакал», — повторил свою мысль призрак. «На фото, которое нам Пауль дал, этого не видно, а здесь прямо в глаза бросается». «Думаешь...» — пораженно завис Иванов. «Да, тело ведь на боку лежало, когда его обнаружили. Значит, натечь на пол по-любому должно было изрядно. А ни шиша нет. Выходит, рядом стоял кто-то второй, кровь собирал. В таз какой-нибудь или что-то широкое. Вот так вот. Звучит, правда, как полный бред. Потому вопросов у меня сейчас три». Загибая пальцы, начал перечислять Антон. «Зачем? Для чего? И сколько на самом деле здесь народу терлось с Юргеном перед смертью?» «Мокруха?» «Похоже. Или доведение до самоубийства. Или еще мерзость какая. Разобраться надо».